Седьмое. Ракеты на Кубе. В январе 1959 года на Кубе было свергнуто правительство диктатора Батисты и установлена власть революционного правительства во главе с руководителем антибатистовского восстания Фиделем Кастро Рус. Отношения между Кубой и находившимися под ее всего в 180 милях Соединенными Штатами Америки резко обострились. Соединенные Штаты арендовали на Кубе военную базу — Гуантанамо. Кубинские власти несколько раз пытались блокировать базу, чтобы вынудить американцев оставить ее. На территории Соединенных Штатов Америки, во Флориде, создались группы кубинских эмигрантов, которые производили рейды на территорию Кубы при поддержке специальных американских служб. Обострение политических отношений между Кубой и Соединенными Штатами привело к почти полному прекращению в 1960 году импорта кубинского сахара в США, от которого зависела экономика Кубы. 2 января 1961 года Соединенные Штаты разорвали дипломатические и консульские отношения с Кубой. Слезкин. История Кубинской Республики. Москва. Издательство «Наука». 1966 год. Страницы 404-405. 17 апреля 1961 года кубинские эмигранты предприняли широкую десантную операцию в бухте Кочинос на южном берегу Кубы в районе Плая Ларго и Плая Хирон. На Кубе была объявлена всеобщая мобилизация. В течение 72 часов непрерывных боев десант был разгромлен. Было захвачено много пленных кубинцев, бежавших в свое время с Кубы, и значительное количество оружия американского происхождения. Там же. Обострение американо-кубинских отношений привело к быстрому развитию советско-кубинских отношений. В первое время было далеко не все ясно и не все гладко из-за неопределенности идеологической позиции Фидели Кастро и его натянутых отношений с лидерами Коммунистической партии Кубы. Постепенно конфликт был урегулирован, лидер Компартии был политически элиминирован, и Кастро стал первым секретарем национального руководства Объединенных революционных организаций. Указанное сочинение, страница 423. Теперь, когда произошло идеологическое сближение между Кастро и КПСС, советское руководство предприняло энергичные меры для усиления влияния СССР на Кубе и использования ее территории для создания предмостного укрепления СССР в Западном полушарии. Для советского руководства такая перспектива была слишком заманчива, чтобы от нее отказаться. Соединенные Штаты Америки своей неуклюжей политикой изоляции Кубы, создание вокруг нее экономического и политического вакуума, военной поддержкой кубинских эмигрантов немало способствовали успеху политики Советского Союза. В течение 1961 и 1962 годов Советский Союз провел на Кубе серию мероприятий, которые должны были проложить дорогу к заключению военных соглашений. Среди них присуждение Фиделю Кастро Ленинской премии за укрепление мира между народами, посещение Юрием Гагариным Кубы в июле 1961 года, обмен правительственными делегациями и подписание ряда соглашений об экономическом сотрудничестве. С момента избрания Кастро первым секретарем Национального руководства Объединенных революционных организаций 22 марта 1962 года наступил новый этап в советско-кубинских отношениях. В июле-августе 1962 года в Москве велись переговоры о поставках советского оружия Кубе. 27 августа в Москве было подписано соответствующее соглашение. Внешняя политика Советского Союза и международные отношения. 1962 год. Москва. 1963 год, страницы 340-342. С конца июля 1962 года значительно увеличились советские поставки вооружения Кубе. Из 37 советских торговых судов, прибывших на Кубу в августе 1962 года, 20 были гружены оружием. Всего же в конце июля и до середины октября на Кубу прибыло до 100 советских кораблей, доставивших вооружение. Разгрузка кораблей производилась в обстановке строгой секретности по ночам. Тем не менее, американской разведке удалось установить, что среди доставленного вооружения были 42 ракетно-баллистических комплекса среднего радиуса действия МРБМ С, 12 ракетно-баллистических установок промежуточного типа, 42 бомбардировщика-истребителя типа Ил-28, 144 зенитные установки типа «Земля-воздух», САМ, вооруженные 4 ракетами каждая, 42 истребителя МиГ-21, ракеты других типов, вооруженные ракетами патрульные суда. Кроме того, прибыло 22 тысячи советских военнослужащих. В течение сентября Советский Союз несколько раз заверял правительство Соединенных Штатов, что в намерение Советского Союза отнюдь не входит создание угрозы Соединенным Штатам Америки на Кубе, и что ни при каких обстоятельствах наступательные ракеты типа «Земля-Земля» не будут туда посланы. 15 октября американский разведывательный самолет У-2, совершивший один из регулярных полетов над Кубой, доставил фотографии, полностью опровергавшие советские заверения. Они, по словам министра юстиции США Роберта Кеннеди, оказались гигантской ложью. На фотографиях были явственно видны советские ракеты с атомными боеголовками типа «Земля-Земля», то есть предназначенные для нападения. Эти ракеты были установлены в районе Сан-Кристобаль в 50 милях юго-западнее Гаваны. Радиус действия этих ракет был 1000 миль, то есть ими можно было обстреливать внутренние районы Соединенных Штатов Америки. Это открытие было полной неожиданностью для американского правительства. Дальнейшее исследование фотографий и произведенные расчеты американских экспертов показали, что на Кубе размещена почти половина ракет типа ИСБМ, равная по мощности почти половине ракет этого типа, имевшихся в то время в Советском Союзе. Было обнаружено, что ракеты нацелены на определенные американские города, и что в течение нескольких минут после открытия огня ракетами погибли бы 80 миллионов американцев. Это же позднее подтвердил также и Хрущев. Хрущев, мемуары. Мнения о том, что предпринять, резко разделились. Члены Объединенного совета начальников штабов настаивали на немедленной военной акции. Другие предлагали ограничиться блокадой Кубы как мерой предупреждения. Кеннеди был в нерешимости, опасаясь, что события на Кубе немедленно найдут отзвук в ситуации вокруг Берлина и могут вызвать всемирный кризис. Планируя установку ракет на Кубе, советское руководство исходило из того, что угроза атомной войны непосредственно у территории Соединенных Штатов Америки удержит последнее от попыток свержения режима Кастро. Советское руководство, утверждал позднее Хрущев, хотело не только сохранить существование Кубы как социалистического государства, но и как наглядный пример для остальных стран Латинской Америки. Хрущев, мемуары. С этим Хрущев связывал престиж Советского Союза. Если Куба падет, другие латиноамериканские страны отвергнут СССР. Поэтому советское руководство, Хрущев несколько раз подчеркивал, что все решения в отношении Кубы принимались коллективно всем руководством, искало конфронтации с Соединенными Штатами Америки. Оно решило сделать это путем тайного установления ракет на Кубе, нацеленных на Соединенные Штаты. Хрущев полагал, что когда США узнают об этом, то еще дважды подумают, прежде чем ударить по ракетным установкам. Если бы даже четверть или пусть одна десятая наших ракет пережила бы нападение, даже если бы одна или две только остались, мы могли бы все же ударить по Нью-Йорку, и вряд ли многое уцелело бы от Нью-Йорка, отметил Хрущев. Там же. Снова и снова он повторяет в своих мемуарах. Мы не успели доставить оборудование полностью, но мы уже установили достаточно ракет, чтобы уничтожить Нью-Йорк, Чикаго и другие огромные индустриальные города, не говоря уже о такой маленькой деревне, как Вашингтон. Я не думаю, что американцы когда-нибудь сталкивались со столь реальной угрозой уничтожения, как в тот момент. Там же. Остается все же неясным, были ли боевые головки уже вмонтированы в ракеты. Можно поверить Хрущеву, когда он пишет, что советское правительство хотело лишь изменить баланс сил в мире, поставив Соединенные Штаты перед непосредственной угрозой стать жертвой атомного нападения. Но во всем этом плане преобладал авантюризм, ибо весь план был построен на двух сомнительных предположениях. Во-первых, что удастся удержать в секрете установление советских ракет на Кубе. Во-вторых, что Соединенные Штаты Америки испугаются перспективы войны и пойдут на уступки. Однако не удалось ни сохранить дело в секрете, ни запугать Соединенные Штаты. Наоборот, Советский Союз сам очутился внезапно перед угрозой собственного уничтожения. Советское правительство до и во время 13-дневного кубинского кризиса старалось ввести в заблуждение американское правительство относительно своих действительных намерений. Так, 18 октября 1962 года советский министр иностранных дел Громыко по поручению Хрущева заверил президента Кеннеди, что единственная помощь, которая оказывается Советским Союзом Кубе, это помощь в области сельского хозяйства и освоения земель, плюс поставки незначительного количества оборонительного оружия. Громыко подчеркнул, что Советский Союз никогда бы не стал снабжать Кубу наступательным оружием. Громыко не знал, однако, что президент Соединенных Штатов уже располагает неопровержимыми доказательствами установления советских наступательных ракет на Кубе. Беседа с Громыко еще раз подтверждала, что советское правительство сознательно вводит в заблуждение правительство США. 22 октября Кеннеди выступил по телевидению с обращением к американскому народу, в котором, обрисовав сложившуюся обстановку и назвав заверение Громыко ложью, предупредил, что Соединенные Штаты не потерпят заведомого введения их в заблуждение. Также отнесутся они и к угрозе нападения со стороны любой нации, большой или малой. Президент объявил карантин в кубинских водах в качестве предварительной меры и отдал приказ о досмотре судов, направляющихся на Кубу. Кеннеди предупредил также, что любая ракета, выпущенная с территории Кубы против любой нации в западном полушарии, будет рассматриваться как нападение Советского Союза на Соединенные Штаты Америки и вызовет немедленную акцию возмездия. Перечислив ряд других мер военного и дипломатического характера, президент Соединенных Штатов призвал Хрущева прекратить наращивать провокационную угрозу миру, отказаться от курса на завоевание мирового господства и искать мирного разрешения кризиса. он предупредил советское правительство об опасности новых попыток прекратить доступ к Западному Берлину. Приказ Кеннеди о контроле над доставкой оружия на Кубу вошел в силу 24 октября. Советские суда с вооружением продолжали путь на Кубу. На самой Кубе продолжался монтаж советских ракетных установок. Президент Кеннеди вел дело очень осторожно и искусно. Первый досмотр был проведен на несоветском судне, для того, чтобы продемонстрировать Советскому Союзу, что меры по досмотру будут проводиться, но в то же время давая советским руководителям возможность еще раз поразмыслить над последствиями открытой конфронтации. Одновременно Соединенные Штаты Америки обратились в Организацию Объединенных Наций. Брат президента Роберт Кеннеди несколько раз встречался с послом Добрыниным, стараясь объяснить ему, что действия СССР ставят мир на грань войны. Вероятно, Добрынин не был полностью осведомлен о планах советского правительства, и не исключено, что его также вводили в заблуждение. 26 октября Хрущев послал президенту Кеннеди длинное письмо, в котором настаивал на заверениях со стороны Соединенных Штатов, что они не нападут на Кубу. Однако в письме Хрущева не было обязательства демонтировать советские установки «Земля-Земля». В тот же день американский корреспондент телевидения Джон Скалли был приглашен на неофициальную беседу с сотрудником советского посольства в Вашингтоне Фоминым, который сообщил, что ракеты будут удалены, если Соединенные Штаты Америки дадут обязательство не нападать на Кубу. Однако на следующий день, 27 октября, из Москвы пришло второе письмо, подписанное Хрущевым, которое решительно отличалось от первого, полученного 26 октября. В нем довольно резко говорилось, что Советский Союз уберет ракеты с Кубы, если Соединенные Штаты Америки уберут ракеты из Турции. Советский Союз даст обязательство не вмешиваться во внутренние дела Турции и не нападать на нее, а Соединенные Штаты Америки примут аналогичные обязательства в отношении Кубы. Между тем положение осложнилось, так как над Кубой советской ракетой был сбит американский разведывательный самолет У-2, пилот погиб. Военные использовали это, чтобы потребовать немедленного нанесения ответного удара. Мир подошел к грани войны, как никогда прежде. Президент решил игнорировать второе, более резкое письмо Хрущева и ответить на первое от 26 октября. В ответе Кеннеди от 27 октября, составленном в примирительном тоне, говорилось о желании Соединенных Штатов Америки договориться о постоянном разрешении кубинской проблемы. Соединенные Штаты готовы дать гарантию, что они не собираются нападать на Кубу. Со своей стороны Советский Союз должен немедленно прекратить всякие попытки создания стартовых ракетных установок на Кубе, предназначенных для нападения. Роберт Кеннеди дал затем необходимые разъяснения советскому послу Добрынину. Президент Кеннеди не желает военного конфликта и сделает все возможное, чтобы избежать военного столкновения с Кубой и с Советским Союзом. Но они вынуждают его к этому. Советский Союз, продолжает Кеннеди, тайно установил ракеты на Кубе, заявляя в то же время частным образом и публично, что это никогда не будет сделано. Мы должны к завтрашнему дню иметь доказательство, что эти установки будут удалены. Это не объявление ультиматума, а заявление о происходящем. Посол должен понять, что если они не ликвидируют эти установки, то мы сделаем это сами. Президент Кеннеди питает огромное уважение к стране посла и к мужеству его народа. Может быть, его страна почувствует необходимость предпринять акцию возмездия, но прежде чем это произойдет, будут не только мертвые американцы, но также и мертвые русские. На следующий день, 28 октября, пришло сообщение из Москвы, что Хрущев согласился на демонтаж ракетных установок и вывоз их под наблюдением и инспекцией. Таким образом, кризис вокруг Кубы разрешился мирно, но могла произойти и катастрофа. Об этом пишут, например, авторы советской истории внешней политики СССР. Кризис, равного которому по остроте не было во все послевоенные годы, который поставил человечество вплотную перед угрозой всемирной термоядерной катастрофы. История внешней политики СССР, том 2, указанное сочинение, страница 361. Ответственность за это они возлагают, разумеется, на правительство США. Оно действительно несет ответственность, но за предотвращение войны. Надо, однако, отдать справедливость Хрущеву. Поставив мир на грань катастрофы, он оказался, в конце концов, достаточно рассудительным, чтобы схватить протянутую ему президентом Кеннеди руку помощи и тем самым помочь спасти мир, который чуть было не был сброшен в бездну из-за его и коллективного руководства авантюризма. Вывоз советских ракет с Кубы вызвал на некоторое время охлаждение в советско-кубинских отношениях, так как Кастро надеялся на использование ракет в качестве большой дубинки против Соединенных Штатов и для поддержки революционного движения в Латинской Америке. Спустя год после кубинского кризиса, 5 августа 1963 года, после долгих и нелегких переговоров, в Москве был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой между правительствами Соединенных Штатов Америки, Советского Союза и Великобритании. 10 октября того же года Московский договор вступил в силу. Позднее договор был подписан более 100 государствами, но среди них не было Китая. Там же страница 416-417. Китай опубликовал в июле-сентябре 1963 года ряд заявлений, осуждающих договор как сделку империалистов.